когда увидел проезжавший мимо белый с черным верхом тендерберд. Нарди предпочитал Арапара прочим своим сослуживцам, так как тот был его соседом по площадке, и кроме того, у Арапара тоже не очень ладилось с сыном. Во время дневного дежурства особенно не разговоришься, а вот ночью дело другое. Кроме мотоцикла, у них были еще три любимые темы — глупость их начальника, недостатки собственных жен и легкомыслие всех остальных женщин. Нарди сразу же узнал Тендерберд. Он ехал довольно медленно, и Нарди успел заметить номер 3210 РХ-75. Такой номер легко запомнить. Он напоминает обратный счет при запуске ракет. А ведь последние два часа у Нарди было смутное предчувствие, что он обязательно увидит эту машину. Почему он не смог бы объяснить? Он коротко бросил Рапару. «Поезжай на 80-е, посмотри, как там дела, встретимся здесь». Он уже сидел на своем мотоцикле, и ему оставалось только приподнять переднее колесо и сильным толчком ноги запустить мотор. Дав проехать какому-то грузовичку, он рванул сначала направо и тут же круто развернулся. Спустя 3 секунды перед его глазами уже горели красные фонари Тендерберда, огромные, ослепляющие. Такие фонари могут на всю жизнь лишить покоя какого-нибудь страстного автомобилиста. Нарди не видел, кто сидит за рулем, но, обгоняя, он все-таки успел поймать взглядом белое пятно и понял, что это она, что белое пятно — бинт на левой руке. Когда он поднял руку, чтобы остановить машину, то, несмотря на свою прекрасную память, никак не мог вспомнить фамилию этой дамы, а ведь он прочел ее, как и год рождения, и остальные данные. Но пока он шел к ней, фамилия вдруг всплыла в его памяти Лонго. Он, пожалуй, не сказал бы, в чем именно, но сейчас женщина показалась ему какой-то другой, не такой, как утром. А главное, она смотрела на него так, словно видела впервые. Но потом он понял, что изменилось. Утром на ней не было белого, как и ее костюм-пуловера с высоким воротом, от которого ее лицо казалось более округлым и более загорелым. Но в остальном дама была такой же, как утром, непонятно чем взволнованная, она с трудом выдавливала из себя слова, и у него опять мелькнула мысль, что перед ним человек с нечистой совестью. Но в чем она могла провиниться? Он остановил ее на рассвете неподалеку от Цолье, на дороге в Авалон, из-за того, что у нее не горели задние фары. Дело было к концу его дежурства. За целую ночь он оштрафовал достаточное количество идиотов, которые заезжали за желтую линию, обгоняли на подъемах, короче говоря, плевали на жизнь других автомобилистов, и он был сыт этим по горло, поэтому ей он лишь сказал: «У вас не горят задние фонари, почините их, до свидания, и чтобы впредь этого не было». Ну хорошо, пусть она женщина, пусть даже впечатлительная женщина. Все равно нельзя же впадать в такую панику только от того, что валящийся с ног от усталости жандарм просит привести в порядок задние фонари. Лишь потом, когда, удивленный ее поведением, он спросил у нее документы, он заметил повязку на ее левой руке. Изучая ее водительские права, она получила их в 18 лет в департаменте Нор, будучи воспитанницей приюта при монастыре, он чувствовал, хотя она сидела молча и неподвижно, что она нервничает все больше и вот-вот дойдет до крайности, а это может именно ему грозить какой-нибудь бедой. Да, что-то необъяснимое, во всяком случае, лично он, несмотря на все проклятые учебники психологии, которыми он забивал себе голову перед экзаменами, не смог бы этого объяснить, но ощущение, нависшее над ним опасности, было очень отчетливым. Ну, например, вдруг она, потеряв самообладание, откроет ящичек для перчаток, достанет револьвер и присоединит его Нарди к числу тех, кто погиб при исполнении служебного долга. И надо же было так случиться, что он один, Рапару он отпустил пораньше, чтобы тот успел выспаться к обеду, который будет дан в честь Кристин, его племянницы. Одним словом, Нарди чувствовал, что влип в историю. Да, так документы у нее вроде бы в порядке. Он спросил даму, куда она едет. В Париж. Профессия — секретарь рекламного агентства. Откуда выехала сейчас? Из Шалона. Ночевала там в гостинице. В какой гостинице? Ренессанс. Отвечала она как будто без колебаний, но еле слышным голосом, в котором угадывалась растерянность. Еще не расцвело. В сумраке только зарождающегося утра Он не мог разглядеть ее как следует. Ему хотелось заставить ее снять очки,